— сказал ему Тисон. «Беги вверх по склону. Сам увидишь, как далеко сможешь уйти, прежде чем он тебя подстрелит». Полицейский опустил глаза. «Ну, чего ж ты ждешь?» Тисл повысил голос. «Беги вверх, по склону». «Нет», — прошептал молодой полицейский. «Я не побегу». «Тогда заткнись. Но мы должны подняться наверх», — сказал Лестер. «Пока он нас не опередил. Если мы станем мешкать, он придет туда первым и не выпустит нас отсюда». Темные тучи вспорола молния. Потом долго грохотал гром. «Что это? Я что-то слышал», — встрепенулся Лестер. Звук был негромкий и какой-то странный, будто кто-то задыхается. «Орвал!» Он начал двигаться, как-то боком, неуклюже распрямляя колени, обеими руками сжимая грудь, как гусеница, которая поднимает спину, чтобы чуть-чуть продвинуться вперед. Но он не продвинулся ни на дюйм. Через несколько мгновений его тело расслабилось. Кровь капала с пальцев, текла изо рта. Тисл ничего не мог понять. Он был уверен, что Орвал мертв. «Орвал!» — выдохнул он и поспешил к нему, не поднимая голову. Напомнил он себе изо всех сил, ужимаясь в скалу, чтобы, как Орвал, не сделать из себя мишень. Но Орвал лежал слишком близко к краю, и Тисл боялся, что парень видит его снизу. Он схватил Орвала за плечо и потащил назад в укрытие. Но Орвал был слишком тяжелый, а парень мог выстрелить в любую секунду. «Помогите мне!» — крикнул Тисл своим людям. Орвал закашлялся кровью. «Эй! Эй! Кто-нибудь помогите мне быстрее!» Вдруг кто-то оказался рядом с ним. Они вдвоем оттащили Орвала подальше от края, где очутились в безопасности. Тисл судорожно, прерывисто вздохнул, смахнул с глаз пот. Не глядя, понял, кто ему помог. Шинглтон. А Шинглтон ухмылялся и даже смеялся. Не громко, не радостно, но все же смеялся. «Успели. Он не стрелял. Успели». Конечно, смешно. И Тисл тоже засмеялся. Но Орвал снова закашлялся кровью, и Тисл увидел, что ничего смешного тут нет. Он расстегнул окровавленную рубашку Орвала. «Спокойно, Орвал, спокойно. Сейчас мы вас осмотрим и сделаем все как надо». Рана оказалась страшной. «Ну, насколько тяжело, а?» Морщась от боли, поинтересовался Орвал. «Не беспокойтесь», — сказал Тисл. «Мы вас починим». Он стал расстегивать свою рубашку. «Я спросил, как тяжело». Это был едва слышный шепот. «Вы уже видели много раненых, Орвал. Сами понимаете, насколько это серьезно». Он свернул свою рубашку в шар и засунул в рану на груди Орвала. Рубашка сразу пропиталась кровью. «Я хочу, чтобы ты мне сказал. Я спросил». «Ладно, Орвал, берегите силы. Не нужно говорить». Он застегнул на Орвале рубашку.